Глава 24. Не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, не спасешься. Правило гениального академика 76. Мы в ответе за тех, кого обратили. Глядя на вытянувшееся от удивления лицо отца Викентия, подытожил я наше двухчасовое общение. Точнее, в основном говорил я, а батюшка с пронизывающим до самого нутра взглядом и мягким елейным голосом изредка задавал наводящие вопросы. Причем, если в начале исповеди говорить правду было моим сознательным решением, то через минут пять с начала таинства сие действие стало уже инстинктивным. Организм мне просто кричал благим матом: «Сбрешешь, аль слукавишь, и тебя тут же пеплом по ветру развеют». Бррррр. Единственное, о чем я умолчал, из-за того, что святому отцу о подобном просто в голову не пришло поинтересоваться, о моем иномировом перерождении. Но право слова, в сравнении с получением запретного дара и событиями последних дней, это сущая мелочь, не имеющая отношения к нашему делу. За это время я успел поведать батюшке о двух самых сумасшедших днях моей жизни, о голоде и моей борьбе с ним, о бандитах, террасах и прочем, и очень постарался показать свое ответственное отношение к обретенному, а вот тут выложился по полной. Я прекрасно отдавал себе отчет, что метаморфы даже в условиях магического мира, грозная мощь и большая опасность, сильные, живучие, адаптивные, подгоняемые нестерпимым голодом. Без должного контроля они действительно могут стать тем еще бедствием, да и с контролем. Святого отца очень интересовали мои планы на будущее, и он мягко, окольными путями выспрашивал: «А не собираешься ли ты собрать дружину великую да отвоевать место под солнцем тебя достойное?» Слова, конечно, были другие, но смысловой посыл был именно такой. «Святой отец, я осуждающе посмотрел на вампира. Зачем мне армия? Она не пашет, не сеет, не строит. И как я ее содержать стану? Лучше обучить мои творения труду. Пусть работают на станках или там, землю пашут. В разработке новой лакуны они будут незаменимы и в защите от зарождающихся на окраине террасмигора чудовищ. Метаморф – существо универсальное, и любая такая рабочая артель может быть быстро превращена в вооруженный до зубов боевой отряд», – закончил я уже про себя, вслух продолжая открещиваться от любых милитаристских идей. Тем более, что я не врал. Опыт прошлой жизни наглядно показывал, что войны чаще ведут к большим неприятностям и ввязываться в них нужно лишь в случае крайней необходимости. Другой острый вопрос, поднятым отцом Викентием, обращение людей. Тут для меня никаких сложностей не было. Я просто изложил свою позицию как ученого. Сначала эксперименты на животных, террасах и выявление незапланированных эффектов, и только потом задумаюсь о людях. Последнее и, как мне кажется, самой важной для древнего вампира, была тема моей смерти. Что будет с метаморфами, если я внезапно погибну? Он прав, основные беды миру творения отца чудовищ принесли без контроля со стороны Создателя. Различных завоевателей и потрясателей Вселенной Земля знала изрядное количество. Да что там, вся история состоит из войн и великих битв, в мире с магией они только эпичнее стали. Тут я представил, как метаморфы начали без ограничений плодиться и порождать себе подобных и присвистнул. Вот это действительно будет нехорошо. Задумка для решения столь экстраординарной задачи у меня была, но пока лишь на стадии эскиза. Я планировал вшить в программу метаморфов сигнал, блокирующий бесконтрольное размножение, через укусы и прочие обращения, при моей гибели. Метаморфизм смог бы дальше передаваться только детям, кровным потомкам, и никаких исключений. Что примечательно, на мой вопрос, а можно ли в принципе убрать возможность размножения заражением, Алукард просто развел лапками, заявив, что как в случае с оборотнями и вампирами данный процесс оказался вшит в саму суть нового вида, и как его удалить, он не знает. В общем, я пообещал батюшке сделать этот вопрос первостепенным, сразу после определения, что делать с моей легализацией в статусе избранного. Окончив исповедь своим финальным «мы в ответе за тех, кого обратили», я замолк и в ожидании уставился на святого отца. Древний вампир молчал. Пару раз за наше общение казалось, что он меня тут на месте и прикопает, не дослушав. Алукард в такие моменты начинал усиленно бомбардировать меня идеями, как выжить и улизнуть, если нас прямо здесь и сейчас начнут в порошок стирать. Но, слава богам, обошлось. Вот и сейчас я сидел, стараясь не обращать внимания на накручивающего себя фамильяра, и ждал вердикта по своему делу. Так, отец Викентий наконец пошевелился, тяжело вздохнул и впился в меня немигающими очами, именно очами, такой пробирающий до мурашек, алыми угольками прожигающий взгляд простыми глазами не изобразить. Я очень надеюсь, что не пожалею о своем решении, но шанс тебе, Василий, предоставлю и не буду в миру распространяться о природе твоего фамильяра, но с государственной проверкой помогать не стану, будет тебе это испытанием. На этом месте я согласно закивал, ощущая, как с одной стороны меня всего колотит от огненного взгляда, а с другой, пружина напряжения, что была готова сорваться в любой момент, начала постепенно разжиматься. Убедившись, что я внимательно его слушаю, старый вампир закончил воспитательное нагнетание и продолжил уже более мягким, даже поощряющим голосом. «Мне отрадно, что в сей юной голове обретаются мысли столь созидательные и ответственные. Это зародило во мне надежду, что на этот раз дар отца чудовищ не приведет к великим бедствиям. Похоже, на принципиальное отсутствие проблем с моей стороны батюшка не рассчитывает», отметил я про себя. «Отныне я буду присматривать за тобой и твоими успехами. И если у тебя возникнут сомнения, какие альтревоги, ты всегда сможешь поделиться со мной. Постараюсь помочь. С нашим психиатром вы вмиг разрешите все свои внутренние проблемы и проработаете тревоги. Или мы вас по ветру развеем огнем очищающим», нервно пошутил я про себя, хотя угрозы в словах святого отца уже не было. А идея с бегством в Тирасмигара, чтобы подготовиться к проверке, выглядит хоть и рисковой, но вполне здравой. И кстати, батюшка размашисто перекрестил меня: «Отпускаю грехи твои, иди и не греши». И следом, приоткрыв дверь в исповедальню, крикнул: «Феофан!» Из проема тут же показалась взъерошенная голова служки. «Да, святой отец, поводи Василия с его напарником», вампир кивнул на дружка, который весь наш разговор в напряжении просидел у моих ног, «в свободную келью для чтения вет, а также купальню покажи». Отдав указание на мой счет, вампир слегка потемнел лицом и пробормотал: «А я пойду проверю, что там за время моего отсутствия по хозяйственной части натворить успели. Фух, убивать нас, похоже, пока не собираются». Хотя, как мне показалось, он одобрил идею похода в лакуну, так как надеется, что нам сожрут, и проблема решится сама собой. Подал голос Алукард: «Может быть, но сейчас мы заручились нейтралитетом весьма влиятельного человека, который в будущем может стать нашим союзником. Или он все-таки открутит нам голову, но чуть позже. Или так», согласно кивнул я. Когда за сопровождающим притворилась дверь, я огляделся. Келья для чтения вет оказалась небольшим каменным мешком с одинокой кроватью, тумбочкой, лампочкой над изголовьем и какими-то письменами, покрывающими стены, потолок и даже пол. «Это руны, ускоряющие течение энергии мира», Алукард указал на определенную часть надписи. «А эти повышают концентрацию. Эти нужно активировать для вхождения в транс, но нам пока рано ими пользоваться». Пристроив свои вещи в углу комнаты, я выудил из сумки прихваченный из дома культиваторский набор благовония и пилюль. Поджег то, что должно тлеть и благоухать, проглотил то, что должно работать изнутри и, разувшись, забрался на койку. «Сегодня мы славно поохотились. Пора уже и монетизировать добытую энергию, превратив ее в новый уровень. Конечно, солидную часть системной награды за Тирасов откусил дружок, но и того, что у нас имеется, достаточно для прорыва». В предвкушении потер щупальца довольный фамильяр. «Естественно», кивнул я, «а разница в уровнях между мной и противниками сказывается на скорости прокачки». Кинув последний взгляд на дружка, устроившегося у ножек кровати, приступил к очищению энергии из врат богов. В этот раз дело пошло без эксцессов. Я гонял поток по телу, любовался, как шкала опыта заполнялась буквально на глазах, часа за три набив половину 13 уровня. А запасы, зарезервированные для меня во вратах богов, просели лишь на треть. Перерыв на час, потом к следующей веде, скомандовала Лукард, как заправский тренер руля тренировками и сменой упражнений. «Дадим телу адаптироваться к столь быстрому развитию». Закончив с базовой ведой, я встал, чтоб потянуться и размяться. Фамильяр в это же время продолжал что-то подправлять и регулировать в нашем уже общем организме. Перерыв, так перерыв. Хм, чем бы себя занять? Чтобы не тратить время зазря, я достал книжку, подаренную мне Марком Моисеевичем, и углубился в чтение. Кстати, где-то через полчаса в моей голове возник вопрос: а что будет, если во время чтения веды магического развития начать тянуть энергию из врат богов? Из них же и так постоянно по чуть-чуть травит. Может, совместить очистку трофейной энергии и раскачку магии? Категорически и полностью нет. Алукард ведьма выразительно постучал по своей черепушке, изобразив глухой дубовый стук. Одно дело, крохи энергии, что даже в фоновом режиме усваиваются организмом, и совсем другое, целенаправленное смешение столь разных процессов. Магические каналы не предназначены для такой нагрузки, а уж с медальоном. Нам, наоборот, лучше полностью затворить божественные врата, так как энергия из них приводит к скорейшему износу магического камня. Дальнейшее чтение веды магического развития прошло гладко и даже взбодрило меня. Частицы маны, попавшие в мой организм из медальона, вызвали тонизирующий эффект. А дальше Элукард снова погнал меня на очистку трофеев из врат богов. Под утро наши труды наконец окупились. Моя энергетика забурлила, сделав новый бум, пробивший дорогу к новому уровню. Чудно, чудно. Зубастый колобок аж дрожал всем телом от радости и предвкушения, приступив к очередному витку оптимизации и улучшений. Твой организм просто создан для быстрого набора уровней, ни серьезных растяжений, ни перенапряжений. Потрясающая адаптивность энергетики. Еще часа два я провел в медитации. На этот раз не старался выжать себя до последней капли, действуя в облегченном режиме и постепенно сбавляя обороты культивации. Закончив процесс и сладко потянувшись, я обратил внимание на дружка. Бывший Тирас, подражая мне, сосредоточенно фыркал и старательно переваривал полученную им за последние два дня энергию. Вот только без вет единственное, на что он был способен, это ускорение естественного тока энергии по телу. Это безусловно процесс оптимизировало, но все равно не веды это, не веды. Хм, Алукард, ты как думаешь, мы сможем дружка научить веды читать? Можем попробовать, пожал плечами появившийся рядом глазастый шарик. Положив руку метаморфу на загривок, я в буквальном смысле сросся с ним в точке соприкосновения и перехватил контроль над телом. Дружок вздрогнул от неожиданности, не понимая, что от него требуют, но быстро расслабился, отдавая мне полный контроль над своим телом. Подключился Алукард, мы вдвоем стали направлять энергию в метаморфе по соответствующей малой веде развития траектории. Для другого животного такой метод бы не подошел, физиология другая, и веду пришлось бы адаптировать под нового практика. Но не в нашем случае, мы же могли само тело подстроить под технику развития. Я запустил чтение, вошел в резонанс с энергетикой дружка, при этом приходилось гораздо четче обычного выговаривать нужный речитатив. Работая за себя и за метаморфа, который только минут через 20 отошел от новых ощущений и смог, благодаря поддержке Элукарда, принять в процессе более активное участие. Даже подтягивать начал в такт моему речитативу, а энергия из врат богов дружка ускорила свой ток и начала активно усваиваться. Фух, вытер иллюзорный пот со своей иллюзорной мордочки летающий вокруг лупоглазый шарик. Это был интересный опыт. Похоже, мы нашли неплохой способ прокачки подчиненных. Я, если честно, думал, что нам придется больше полагаться на отлов более сильных тирасов, чем на развитие имеющихся. Уж больно звери медленно растут в рангах в сравнении с людьми. На этом мы решили свернуть нашу культивацию и глянуть, что происходит за пределами кельи. А там уже кипел новый день. В храме, который имел с полдесятка жилых укрепленных подземных ярусов, царила хозяйственная суета. Отметившись у отца Викентия, я поспешил откланяться, чтоб успеть и сегодня кого-нибудь поймать. Выбравшись на улицу, я огляделся и стал рассуждать вслух. В центр идти смысла уже нет. Там, по словам батюшки, уже от патрулей и блокпостов не протолкнуться. И найти бесхозного терраса будет нереально. Тогда давай просто назад по своим следам двинем. Террасы все равно в город проникают где угодно. А тут мы хоть местность лучше знаем, предложил плывущий недалеко от моего лица шарик с щупальцами. Собственно, за неимением иных вариантов так и сделали. И снова начались блуждания по городу. Но в этот раз мы двигались быстрее и полностью полагались на охотничьи навыки дружка, отказавшись от попыток кого-то выследить самостоятельно. Серьезно, вот у меня теперь и суперслух, и суперзрение с обонянием. Но какой в них толк, если я в них путаюсь? А уж понять, откуда именно доносится тот или иной запах, для меня вообще высший пилотаж, несмотря на посильную помощь Алукарда и колоссальную концентрацию. Другое дело, наш дружок, он и до обращения был отменным следопытом, а уж после превращения в метаморфа, мне только и оставалось, что трусить рядом и стараться разобрать возникающую в голове подчиненного тактическую карту, в которую тот превращал поступающую с органов чувств информацию. Пока мы с волком бегали, лавируя между патрулями, Алукард перебирал варианты новых интересных модификаций тела, среди которых лишняя пара рук или ног, чтобы бегать Аки-кентавр, были самыми безобидными. «А давай дополнительный глаз тебе на затылок забабахаем, можно прямо сейчас». Фамильяр прямо фонтанировал энтузиазмом. «Хочешь, чтоб я в своих ногах запутался?» Хмыкнул я на такое предложение. «Мне к сферическому зрению привыкнуть для начала нужно будет. Нет, идея, класс, но давай этим не на бегу займемся. Да и эстетика. Попробуй по возможности от человеческой внешности не отдаляться. Вон, подумай, можно ли воспроизвести восприятие чужого из фильма. Видимых глаз у него не было, в их локации вроде как замечен не был. Он же тихий хищник, а видел все прекрасно». Алукард от моих слов крепко задумался, а я облегченно выдохнул. «Мне, конечно, и самому безумно интересно, но не сейчас. Пока напарник был временно нейтрализован, я сосредоточился на охоте. Дружок вдруг заволновался, напав на след, надеюсь, нашей будущей добычи. Ну что, дружище, кого учуял?» В ответ мне прилетел образ крысы-переростка, с которой я столкнулся в самом начале своего метаморфического бытия. Что же, неплохо, можно будет оценить, насколько удалось вырасти за последние дни, подумал я и устремился к цели. Нужный террас рыскал в паре улиц от нас. Он крался вдоль стен, запрыгивал на нижние ярусы домов, старательно выискивая, кем бы полакомиться. Вот только в этот раз хищник сам стал жертвой, хотя все еще этого не понял. Стоило только мне появиться в поле его зрения, инстинкты взяли верх, и он, повизгивая, ломанулся в нашу сторону. Даже на дружка внимания не обратил, хотя тот стоял в нескольких метрах от меня. 50 метров, 40, 30. Я даже не собирался открывать по нему огонь, планируя вступить в рукопашный бой. А вот одежку перед схваткой скинул. 20 метров. Я стою в одном из подним. Террас летит на меня, скаля пасть. И в следующий миг его сносит два здоровенных волка, буквально за секунду разрывая монстра на две неровные части. Глава 25. Даже если вас сожрали, всегда остается хотя бы один выход. Принцип защиты дипломов и диссертаций. Правило гениального академика 62. Дайвинг, подводное плавание, подводная охота. Слова-то какие дивные. Как в детстве в первый раз с маской нырнул, так всю жизнь и фанател. И как-то не ждал, не гадал я, что придется внезапно освежить свои навыки в этой области. Но с поправками, мне не нужны теперь различные сложные системы подачи воздуха, а можно просто отрастить себе жабры. Пару часов назад я глядел, как два здоровенных волка 48 и 47 уровня, играючи, растерзали несчастного грызуна. Посему, ни медля ни секунды, похватал свои вещи и ринулся, сверкая тапками, в противоположную от этих зверюк и их хозяев сторону. Тем более человеческие голоса уже перекликались за поворотом. И судя по тому, как озадаченно милые песики провожали нас с дружком взглядами, я вполне обоснованно решил избежать встречи с их патронами. У канисов бы точно возникли ко мне вопросы, и вполне резонные, на которые на текущий момент ваш покорный слуга ответить не готов, а для моих планов быть задержанным до выяснения категорически противопоказано. А поскольку надежды на свою скорость или скрытность у меня не было никакой, я решил воспользоваться самым надежным способом оторваться от преследователей, уйти по воде, точнее, под водой. Вот и потюленили мы с дружком по течению в сторону моря, успокоившись только когда очутился в портовом районе. И еще час сидели на мелководье, пристально высматривая возможную погоню. Но боги миловали. Все вещи промокли, ворча от досады, я стал раскладывать на бережку свои пожитки. С трех сторон нас сейчас закрывали деревья небольшого прибрежного скверика, в котором мы решили временно обосноваться. А не все так страшно. Больше всего я беспокоился за набор для культивации, но коробочка оказалась водонепроницаемой, пилюли и благовония не пострадали. А вот что действительно подверглось серьезному испытанию, это книжка про лакуну, теперь сушить придется. Патроны. Патроны отсырели. Алукард, как новоявленный адепт культа огнестрельного оружия, очень беспокоился о сохранности нашего арсенала. «Их просушим», — успокоил я приятеля, а сам, облокотившись на локти, уселся на траве и уставился в небо, на сияние грез и проплывающие немного выше мутные облака. Временами там появлялось тусклое солнце. Словно у нас тут произошло извержение вулкана, сознание выдало четкую ассоциацию. Вот только пепла не наблюдается, а дымка местами касается земли, сгущается туманными тенями. Они рыщут туда-сюда в поисках прохода в наш мир, Одна пронеслась прямо сквозь меня, оставив тревожное ощущение липкого холода. Ска, ска, ска. Ошметки плоти из раздавленного черепа полутораметрового ящера заляпали мне руки по самые плечи, даже в лицо прилетело. Собственно, в таком вот приступе ярости меня застал дружок, которого я отпустил на пару минут проверить округу, пока я одеваюсь. И это падла, я от души пнул дохлое тельце, видимо решила, что я самый слабый из нашей группы, ибо самый негабаритный. И когда метаморф отдалился от сквера, сей паразит прыгнул мне на спину и чуть не перекусил шею. Но главное не это, он же располосовал всю спину рубашки, я только успел ее накинуть. Паскуда. Нет, какая паскуда, чтобы ему раньше броситься, арр, последняя рубашка. Так, вдох-выдох, спокойствие, только спокойствие, дело-то житейское, во всем нужно искать плюсы, будем это расценивать как еду с доставкой. Я, отряхнув кисть от осколков костей, уже привычным жестом приложил ее к мертвой тушке и осушил остывающую кровь. Вот как ты его проморгать умудрился, охотничек, вскинулся я на прибежавшего метаморфа, раздраженно махнул рукой и сорвал с себя лохмотья. Полез в сумку, запасная исподняя рубаха где-то была. Срамота, конечно, но не с голым же торсом шастать. Похоже, придется заглянуть домой, вздохнул я, заканчивая сборы. Дружок сидел рядом, понуро прижав уши и жалобно поглядывая на меня из-под лобья. Ладно, доедай и выдвигаемся. Я махнул на мумифицированное тело Тироса. Через мгновение оно с хрустом исчезло в пасти метаморфа. Придирчиво осмотрев себя еще раз, двинулся к выходу из сквера. «Чем дальше займемся?» – поинтересовался проявившийся над моим плечом Алукард. «Прошвырнемся по портовому району. Ночевать будем у меня дома, а завтра доберемся до завода. Нужно узнать, как дела у наших, должен же я где-то разжиться свежими сводками». Дружок с утроенным рвением обшаривал округу. Остаток дня нежданно выдался тихим и спокойным. Террасы в поле нашего зрения мелькали дважды, но были они далеко, да и разобрались с ними без нашего участия. Один монстр того же вида, что и встреченный мной бык, напоролся на отряд военных и был превращен в решето. Ага, людей в форме и с оружием на окраинах прибавилось, со вчерашним не сравнить. Второго Терраса упокоил какой-то хлыщ, прямо перед нашим носом слегка высунувшись из окна. Совсем молодой парень, он просто взмахнул в сторону хищника рукой, и солидный размерами ящер 33 уровня распался на части, нарезанный на равные ломтики. «Мда», — вздохнул я, — «столько еды пропало, и вот где обидно, я тут изображаю из себя всего такого уникального идеального хищника, а оказывается, каждый десятый состоятельный горожанин может устроить сафари куда хлеще. Не утрируй, реально одаренных в магии прокачанных людей немного, а тот паренек весь резерв на свой удар потратил, его сразу в комнату без сознания и затащили, а с боевыми заклинаниями, как с тем же пистолетом, обзавестись может кто угодно, а вот уметь применять в боевой обстановке способные единицы, подбодрил меня фамильяр. Раскачаем тебе магический потенциал, я научу тебя крутым боевым заклинаниям, а пока сосредоточься на освоении способностей нового тела. И я сосредотачивался, укреплял мышцы, лазал по стенам благодаря коже Гиккана, когти отращивал, пробовал менять внешность и даже отработал трюк, слиться со стеной. У меня действительно получалось размазаться по любой поверхности, став эдакой здоровенной сухопутной камбалой-хамелеоном площадью метров 4 и несколько сантиметров толщиной. Причем я не только цвет, но и фактуру, к примеру, кирпичной кладки умудрялся имитировать. Правда, обратно собирался потом почти полчаса, да и быстрое сплюскивание черепной коробки, однажды пришлось экстренно прятаться от патруля, вызывало дикую мигрень, а уж энергии подобные изменения пока отнимают, дай боже. Бесхозного Терраса мы умудрились обнаружить только совсем поздним вечером. По разным сторонам небосвода мерцало уже два тусклых светила, а мир стал более контрастным и мрачным. Забравшись на крышу очередной высотки, мы с дружком с интересом рассматривали здание типа «Хлипкий салун». Это действительно оказалось питейное заведение с гордой вывеской «Первая пивная». Но сейчас помимо интенсивных алкогольных запахов из него источались миазмы свежепролитой крови, вместо двери зиял здоровенный провал, и изнутри доносились звуки дробящегося камня. Гигантский краб 29 уровня в поисках добычи пытался продолбить на удивление крепкий каменный пол. Создатели этого подземного фортификационного сооружения явно не было рассчитывали, что его будут по камешку разбирать здоровенными клешнями. Будь повнимательней. Пока я, Спустившись на карниз первого яруса здания напротив пролома, скидывал с себя одежду, а Лукард явно нервничал. У него точно есть магические навыки. У него даже 30 уровня нет. Ты сам говорил, магия у террасов и животных начинает появляться уровня с 30-го, удивился я. Крупные членистоногие, исключение из этого правила. У них всегда есть магические силы, так как иначе они просто не смогли бы передвигаться, строение тела не позволяет. И опираясь всю жизнь на ману, они эффективнее прочих раскачивают свой резерв и быстрее формируют магические навыки. Хэмэмэм, может, тогда, ну его, засомневался я. Вон, дружок тоже не испытывает энтузиазма в отношении этого перца. И действительно, мой могучий подручный, глядя на нашу цель, притих и изрядно трусил. А на мысленный вопрос, что случилось, принялся бомбардировать меня воспоминаниями, в которых похожие крабы разрывали его прежних, когда он был террасом, сородичей на части, а еще испепеляли огнем, сжигали молниями и поражали иными более экзотичными способами. Можно и уйти, легко согласился Алукард, но в Лакуне нам все равно придется с магическими террасами сталкиваться, и условия будут точно более жесткие, чем нынче. Я бы советовал вступить в бой и оценить наши текущие силы. В крайнем случае, отступим. После чего мой кровожадный компаньон плотоядно облизнулся и продолжил. А мясо у таких террасов невероятное, ты такого сладкого и сочного точно не пробовал. Да и дополнительная энергия нам лишней точно не будет. Полностью раздевшись, я принялся обрастать хитином и чешуей, размышляя, что из имеющегося арсенала можно использовать. Огнестрел, разве что в упор, отреагировал фамильяр. Панцирь невероятно крепкий. Имеющееся у нас оружие для пробития такой брони явно не предназначено. Нарастить больше мышц, а смысл, только в маневренности потеряем. Яд, сможешь помочь вырастить временную железу с ядом по забористей, без проблем. Где растим, какой яд? Нейропаралитический, сильный, быстрого действия. А куда, я прикинул, давай на внешнюю сторону ладони, и чтоб сразу с жалом. Следующие 10 минут я претерпевал необходимые физические изменения под аккомпанемент старательного краба, монотонно крошащего камень. Помимо двух шипастых шишек с ядом на руках, я также не забыл про кислотную слюну, а Лукард попутно доработал хвост, умудрившись помимо созданного ранее наконечника закрепить на нем еще пару револьверов. «Ну, с Богом!» – прошептал я и пошел подкрадываться, перетекая с поверхности на поверхность. Я минут за 5 оказался на потолке прямо над нашей добычей. Краб к этому времени неплохо так потрудился, успев прокопать добротную нору, хоть владелец дома и не стал укреплять стены, но вот из подвала сделал полноценный подземный бункер. Но степень опасности не учел, так как из-под земли уже можно было отчетливо различить панические крики. Поправочка, пьяные панические крики. Членистоногий террас стал в очередной раз выгребать выдолбленный камень, смешно раскачивая задом, а я аккуратно смазал ядом наконечник прихваченного с собой копья, напружинился и со всей доступной мне скоростью сиганул на врага. Целился я в небольшой зазор между сочленениями в районе хвоста. Молниеносный рывок движения краба я даже не увидел. Он только что неторопливо пятился, а в следующий миг я ошарашенно пялюсь на террасовую морду, а потом огромная клешня перекусывает меня пополам. Са, это воздух со свистом покидает мои легкие, а руки, рефлекторно дергаясь, пытаются зажатым в них копьем подрезать вражине его глазки на стебельках, а этот гад их поджимает. Оружие лишь выбивает искры из панциря. Потом крабу эти игры надоели, и ловким движением клешни копье отброшено к стене, вращаясь по пути как пропеллер. А я с удивлением осознал, я живой, и даже могу шевелить конечностями. Бах, бах, бах, это загрохотали закрепленные у меня на локтях пистолеты. Террас в раздражении замахал моей верхней половинкой из стороны в сторону. Печально, но мои выстрелы не причиняли ему существенного вреда. На его панцире, конечно, нет-нет, да и возникали небольшие сколы, но и только. Ах, тфу! Проносясь очередной раз мимо морды, я смачно плюнул в нее кислотой. Поверхность панциря слегка зашипела, и мой фамильяр не сидел без дела. Старался вести прицельных огонь из револьверов на хвосте. Угол обстрела не из удобных, однако, мои ноги с нижней частью торса сейчас внизу, их заклинило в прорытой норе. В этот же момент на краба с диким рыком налетел дружок, и тоже без особого результата, мгновение, и он оказывается пришпиленным острой лапой к полу. Но волк краба не интересует, террас уже примеривается, с какой стороны жрать верхнюю часть моей тушки. И тут обнаружилось странное, я все еще чувствую свои ноги. Пока краб сосредоточил внимание на моей верхней части, нижняя под контролем Алукарда уже обзавелась дополнительной парой выросших из поврежденного места конечностей, выбралась из норы и, грозно размахивая хвостом, прошмыгнула между лап краба, запрыгнула тому на спину в том месте, где членистоногое не смогло бы нее дотянуться. Я же сам в этот момент играл с террасом в гляделке, тот поднес мою верхнюю часть, это на которой голова, если что, поближе к своей пасти и начал облизываться. Пара резких выпадов в надежде ткнуть Ирода в глаз ядовитым жалом успехом не увенчалась. А между тем вторая клешня уже приблизилась отщипнуть от меня кусочек на пробу. Я попытался просто утечь из его хватки. Может, пожертвовать небольшой частью, но спасти остальное. Вот только все оказалось не так просто. Вон, дружок попытался подтянуться по проткнувшей его крабовой конечности, сразу получил удар электрическим током. Бедняга только лапами дергает. Так и моя верхушка тряслась от электрических разрядов, которые, чтоб вы знали, блокируют любую попытку смены формы. Вот засада. У меня уже родилась гениальная мысль, отрастить на своей заднице новую голову и слинять отсюда хотя бы в таком составе. А то эта членистоногая уже потянулась оторвать от меня первый кусочек, на что я машинально закрылся рукой. Мерзкий хруст не заставил себя долго ждать, и в пасть монстру отправилась отчекрыженная по локоть правая конечность. Вашу руку когда-нибудь пережевывали? ТЦССС. Больно. Я судорожно пошевелил пальцами, стараясь ускользнуть от этой пытки, и на мгновение замер в удивлении. И снова согнул пальцы, управлять оторванной конечностью получается так же хорошо, как и присоединенной к телу. Пока, правда, это мне не очень помогает, ведь ее сейчас активно размалывает челюстями. Или нет, я почувствовал, как террас надкусил железу с нейропаралитическим ядом, и токсин наполнил крабу рот. Жевательные движения резко замедлились. Неужели, не до конца веря в свою удачу, я запустил производство яда в откушенной ладони на максимум. Более того, сосредоточившись на своей проглоченной конечности, превратил пальцы в хитиновые лапки, взяв за пример конечности краба, благо, пример рядом. А теперь постараемся пролезть ею как можно глубже, разливая яд по пути. Получается, изнутри краб оказался не такой уж и прочный, проскользнув в челюсти и добравшись до мягких тканей, моя монстроконечность, я прекрасно отдаю себе отчет, как крипово она сейчас выглядит, стала быстро пробираться внутрь, прорезая себе путь кинжалообразными передними манипуляторами, указательным и средним пальцем. Террас, до этого замерший в напряжении, отшвырнул ядовитую гадость, мою верхнюю часть, в сторону, на сей раз пробив сной внешнюю стену на вылет, и, забившись в конвульсиях, попытался отрыгнуть руку. Но куда там, та держалась крепко и лезла дальше. Собственно, на этом битва и закончилась. Террас несколько минут метался по помещению и затих. Алукард с нижней части тела торжественно воссоединился с моей верхней, после чего мы сидели и ждали, пока проглоченная рука прогрызет себе путь на волю, и я стану целым полностью. Вот кисть вылезла из пасти краба, в первую секунду меня передернуло. Создавая ее, я действовал в панике, вслепую и без предварительных примерок. И сейчас ко мне выползло нечто раз в 5 больше изначального размера. Необходимый строительный материал был взят из плоти врага. Бритвенно-острые лапы, зубастая пасть в центре. Все это напоминало человеческую кисть очень отдаленно. Странное создание приветливо встряхнуло конечностями и бросилось мне на грудь. Приставив руку на ее законное место, я облегченно вздохнула и вдруг накатила усталость. Конечно, столько превращений и так быстро, как я не сдох, хотя по энергозатратам я в плюсе. Этот краб был просто переполнен энергией. А что ты хочешь? Рядом появилась иллюзия Алукарда, зверь, то магический. Прочность, сила, скорость на высоте. Не удивлюсь, если по характеристикам он был дал фору и некоторым террасам пика своего ранга. Давай благодаря его мясу параметр тела приподнимем. Мне бы только несколько часиков на перестройку. Я скорчил экспериментатору гримасу и пошел к дружку, тому досталось очень нехило. Пока враг метался в предсмертных конвульсиях, он так и таскал за собой нанизанного на лапу метаморфа, продолжая бить его током. И теперь больше 4/5 тела моего подчиненного представляло бесполезное обугленное мясо. Но сам песик выжил. Ничего, потрепал я пришибленного зверя по загривку, сейчас наешься и будешь лучше прежнего. Следующие полчаса, нас никто не беспокоил, ни спасенные, ни патруль, ни просто случайные мимопроходилы. Мы насыщались, стараясь выжрать из поверженного врага буквально все, до чего дотягивались. Жаль, что скопировать ткани этого Тираса мы не сможем, все же ограничения ранга никто не отменял. А вот перестроить и подогнать под себя часть мононасыщенной плоти вполне возможно. Довольно потирал щупальца Лукард. А еще, с таким материалом нужно будет попробовать сделать армирование костей и кожи нанотрубками. Фамильяр радовался добыче как ребенок. Он целую лекцию мне прочел про мясо магических зверей, как оно для меня полезно, и как его использование позволяет серьезно сократить затраты на более глубокие изменения. Потом этот ненасытный колобок заставил нас 15 минут выгрызать хитин изнутри панциря, чтоб набрать необходимый материал для укрепления костей и когтей. В итоге место происшествия покидали два толстячка, мяса оказалось слишком много, несущие, помимо прочего своего скарба, еще и парочку с трудом открученных крабьих конечностей. Заботливо снятая перед боем одежда оказалась бесполезна, на мои временно разбухшие телеса ничего не нализало. Порыскав по помещению, я нашел большую старую скатерть, и теперь вышагивал, как римские патриции в тоге. Давай поищем безопасное место, нужно срочно заняться усвоением и переработкой добытого, суетился фамильяр. Успокойся, мы уже совсем рядом с моим домом. Через полчаса я с облегчением развалился на родной кроватке, которая жалобно поскрипывала под моим нынешним весом. Фух, вот дух немного переведу и можно покультивировать. Глава 26. Умение вернуться к началам – залог успешных концов. Правило гениального академика 83. В этот раз с базовой ведой мы решили не затягивать и сосредоточиться на моем магическом развитии. Повод был весьма весомый. Помимо обычной плоти мы из краба изъяли орган, благодаря которому тот активировал свои электрические разряды. Сидя на коврике рядом со своей кроватью, я начал нужный речитатив. Магическая энергия побежала по телу, прошла через медальон и стала вливаться в инородный орган, временно обосновавшийся в области живота. По телу побежали мелкие искры, волосы встали дыбом, а потом возник гул, словно я оказался внутри трансформаторной будки. А не банит, я напряженно наблюдал, как крабий придаток впитывает мою энергию все больше и больше. «Не должно», прикусив иллюзорный язык, сосредоточенно ответила Лукард. Сомнение, промелькнувшее в его интонации, меня как-то не вдохновило. Имплантированный орган между тем достиг пика энергонасыщения и стал плавиться, уменьшаясь в размерах и деятельно ассимилируясь моим организмом. Во все стороны из него хлынул буйный поток заряженной электричеством маны. Магические каналы стремительно раздувались и потрескивали от напряжения, избыток энергии вырывался наружу небольшими электрическими дугами. Комната наполнилась холодным светом, в воздухе запахло озоном и гарью, в местах, куда ударяли дуги разрядов, появлялись подпалины. «Ох и влетит от матери», — мелькнула встревоженная мысль. Ритм чтения веды закашлялся. «Куда оно? Назад!» — рявкнул фамильяр, голос дрожал от напряжения. Миг, и комнату озарила яркая вспышка. Сотни, тысячи крохотных ослепительных молний разлетелись во все стороны. Тело попыталось скрючиться от боли, попередумало. Боль была какая-то глухая, отстраненная, словно мне вкатили обезболивающее, и оно пока не до конца подействовало. Сконцентрировавшись и восстановив ритм чтения, я заглянул внутрь себя и обомлел. Неподконтрольное буйство длилось секунды три, и за это время мое тело превратилось в форменный муравейник, покрывшись густой сетью выжженных капилляров. Не избежали надругательства и кости, обзаведясь стильными обугленными орнаментами. «Не должно», — саркастически переспросил я, с трудом переводя дух. «Сам дурак», — огрызнулся этот гад. «Не сбитый ритм, ничего бы и не случилось. Да ладно, что такого с нашей-то регенерацией?» По здравому размышлению, фамильяр был прав. Все выжженные ткани уже заменены. И если я правильно интерпретирую свои ощущения, восстановленные клетки стали менее восприимчивы к воздействию, уничтожившему их предшественниц. Причем для регенерации активно использовалось запасенное мясо краба, оно как нельзя лучше подходило для исправления сложившейся ситуации. «Ты лучше глянь, ради чего мы собственно старались», — примирительно зачирикала Лукард, указав на то, что осталось от имплантированного органа. «Если раньше трофей был размером с десяток кулаков и еле помещался в животе, то теперь остался очень компактное, с некрупный грецкий орех образование, испускающее тоненький ручеек маны. По нему веселыми искорками пробегали разряды. Большая часть сгорела в процессе ассимиляции, так что на молнии из рук, как в «Звездных войнах», можешь пока не рассчитывать. Но несколько электрошоковых ударов за бой в арсенал записать можно. Идем дальше. Алукард кивнул на мои руки. Теперь смотри сюда. Видишь небольшие родимые пятна на кончиках больших и указательных пальцев? Я поднес ладони к самым глазам. Черные точки были едва заметны. Направь в них немного моноэлектрического окраса. Последовав указанию, я заметил, как между пальцами прощелкивает небольшая искра, а новый орган, который не только вырабатывал, но и накапливал энергию, стал работать интенсивнее, пополняя просевший уровень заряда. Бонусом шли изменения системные, параметр магия добавил еще пару пунктов, а в профиле появилась дополнительная строчка, склонность к магии молнии, и ранг, и вишенкой на торте. Из-за ассимиляции большого количества мононасыщенной крабьей плоти в ходе прошедшего апгрейда параметр тела добавил плюс 2 очка, убедившись, что кроме множества мелких подпалин более разрушительных последствий наши действия во вверенной мне жилплощади не произвели, я уселся на кровати и задумался. Наверное, нас с Алукардом обоих можно назвать учеными. При этом подход к работе у нас серьезно отличается, что печально. Я тяготею к тщательной подготовке, к десяткам предварительных исследований и тестов. Фамильяр считает, что достаточно разок оттестировать опасность, например, на паре подопытных, хотя подопытных уже можно считать значительным прогрессом, и можно внедрять новую разработку в тело носителя. Более того, убедившись в моей выдающейся живучести, он и вовсе во все тяжкие пустился и решил реализовывать все новые и новые идеи сразу на чистовик, что чистовику внушало некоторые опасения. С одной стороны, результат налицо. Характеристики и общая боеспособность за прошедшие дни взлетели в небеса, а с другой, как бы нам коньки не откинуть при реализации очередной особо перспективной идеи. Может, эти суицидальные наклонности у него от прошлых избранных, все же те, несмотря на беспрецедентные возможности, оба умудрились довольно быстро самовыпилиться. Размышляя о своей жизни, я сам не заметил, как уселся в позу для медитации и начал неспешно декламировать базовую веду развития. Вот только в этот раз Алукард меня решительно тормознул и погнал спать. Ты трое суток на ногах, активно охотишься, читаешь веды, осваиваешь новые навыки и стремительно растешь в уровне. А сейчас мы еще и ассимилировали магический орган существа, что на ранг тебя выше. Объяснил свою позицию фамильяр. Ты ментально истощен, энергетически перегружен и физически вымотан. Так может мне тогда просто восстанавливающую виду прочесть? Летающий колобок неодобрительно покачал головой. Да ты просто прислушайся к себе. Держишься только на том, что бессознательно вырабатываешь все больше адреналина, тянешь все больше и больше энергии из врат Бахуса. Так что отринь, что тебя сейчас тревожит, расслабься и просто поспи. Здоровый сон, лучшее, что мы можем на данный момент предложить твоему организму для скорейшего восстановления. И не переживай за окружающую обстановку, предвосхитил возникший у меня вопрос напарник. Если случится что-то экстренное, разбужу. В итоге проспал я 12 часов и встал, когда на улице уже вовсю властвовал новый день. Чувствовал себя гораздо лучше, видимо, 3 дня безумных приключений нон-стоп не прошли для меня даром, и я реально нуждался в отдыхе. Продолжая валяться, я сладко потянулся и уставился в окно, за которым продолжало переливаться бензиновыми разводами сияние грез. И значит, лежу я такой расслабленный, перебираю мысли на события минувших дней, как вдруг осознаю, что снова усох. Когда вчера засыпал, точно весил на пару десятков килограммов больше. А еще, подрос я, что ли, в смысле, в высоту. Алукард, позвал я своего компаньона, сосредотачиваясь на протекающих в теле процессах. Ты чего еще навредить успел? Подправляю огрехи, отряхивая иллюзорную пыль с иллюзорных щупалец, ответил появившийся над плечом фамильяр. Сначала обращение, которое было по большей части спонтанным, потом стремительное развитие, новый орган. Вот и накопилось. Но ты не переживай, я с подобным уже сталкивался, большую часть проблем можно в зародыше купировать. Приняв вертикальное положение, потянулся, размялся, подхватив коврик, побрел во двор читать утреннюю веду, и только расположившись под любимым деревом понял, что полностью повторил последовательность действий, к которой привык за последние пару месяцев. Но раз уж я на месте, можно действительно помедитировать, тем более, что 14-й уровень сам себя не возьмет. Дружок тут же умастился в ногах, намекая на помощь в культивации. Собственно, а почему нет? Раз уж он сам проявил инициативу, то грех не помочь. В общем, Просидели мы в таком положении пару часов, после чего стали собираться. Порыскав в закромах, я нашел еще пару рубашек, одну мою, вторую Григория. Перекусил обычной человеческой едой и выдвинулся в сторону завода. Пока шел, обдумывал, какие у меня сейчас есть проблемы. Первая, глобальная и перманентная, голод. Она будет преследовать меня ближайшие годы. Причем, если увеличивать количество метаморфов, масштаб этой проблемы будет только расти. Вторая, легализация и проверка, через которую нужно пройти после сдачи властям. Нужно как следует замаскировать умения Лукарда, научиться лечить и подготовить легенду, с которой придется жить многие годы. На этом проблемы как таковые кончились. Остальное – временные неудобства или просто промежуточные цели. Как то, выжить в Лакуне и убить достаточное количество террасов, чтобы получить божественное право владения определенной ее частью. Проследить, чтобы древний вампир во мне не разочаровался и не открутил голову. Разрешить назревающую ситуацию с канисами и обеспечить себе возможность заниматься наукой. Под аккомпанемент таких вот мыслей мы с дружком и подошли вплотную к заводу. Вообще, правильнее назвать это нагромождение производственных и складских помещений промышленным комбинатом или конгломератом. Не доходя до проходной метров 100, я скомандовал метаморфу затаиться и ждать, так как не хотел светить тут своей избранностью. Я шел сам получить информацию, а не попасть в длинную вереницу допросов. Дружок сразу вскарабкался на небольшое полуразрушенное здание, увеличивая себе поле обзора, после чего замеры плавно слился со стеной. Я еще подумал, не оставить ли мне тут же копье с огнестрелом, но быстро передумал. Время сейчас неспокойное, наличие оружия вполне оправдано, а мне с ним будет гораздо спокойнее. Так что наоборот, потратил лишнюю минуту и нацепил на себя все, что только можно. Обрез, дополнительные наганы, те, что не в локтевых кобурах, винтовка. Благодаря стрелку охотников у меня была целая система креплений для всего этого добра. Даже нашлась перевязь с патронами через плечо, всегда хотел с такой походить, в детстве считал ее неотъемлемой частью крутого образа. Раньше этот скарб я таскал в сумке, ибо в бою предпочитал раздеваться. Сейчас же, если что-то и произойдет, обращаться монстром и бросаться с когтями наперевес мне категорически противопоказано. Не переживай ты так, я за ночь еще поколдовал. Теперь мы можем выдать без внешних превращений еще больше возможностей, чем раньше, вклинился в мои мысли Алукард. В общем, весь такой вооруженный и опасный, я выдвинулся к проходной, которая в настоящее время выглядела как укрепленный дот. Стой! Кто идет? Окликнули меня метров за 15. Свои. Свои в такое время по цитаделям сидят. По улицам только патрули ходят, да варье шляется. Так что руки на виду и говори, чего пришел. Так на родной завод пришел я уже четвертый день, до вас никак добраться не могу. То от террасов убегаю, то с бандитами в перестрелке вступаю вон, указываю на оружие. Даже в отражении ограбления лавки зачарователя успел поучаствовать. Трофеями разжился, да, киваю на копье. Награды от ограбляемых. Тут среди посторонних шевелюр мелькнула знакомая голова. Петрович, родной, ну хоть скажи ты им, что свои, а то я чет под оружейными дулами себя как-то неуютно чувствую. Вахтер внимательно меня осмотрел и хмыкнул. Опаздываешь, Василий. Петрович привычным жестом раскрыл свой журнал и сделал в нем какую-то пометку. Четвертого дня, как на заводе быть должен. Что поделать, развожу руки, тут такое в городе творится, что хорошо хоть вообще добраться смог, и то верно, а неплохо у наших все обустроено. Я в курсе, что на случай прорыва Лакуны полно различных правил и регламентов. Более того, год назад сам участвовал в соответствующих учениях, но тогда охватить масштабность событий как-то не получалось. А ведь сейчас наш завод превратился в настоящий оборонительный оплот, настоящую цитадель. Оказалось, цитадель – это не единое здание, как рисовало ранее мое воображение. Это комплекс строений, большая часть которых обычно используется как складские или офисные помещения. Хотя сейчас для размещения беженцев и их имущества задействовали и производственные площади, хоть и не так активно. Все же террасы могут появиться из ниоткуда в любой момент, люди стараются не скапливаться в больших открытых помещениях, которые сложнее изолировать или оборонять. Сколько же тут народу собралось? Присвистнул я, осторожно ступая по территории нашего предприятия, а людей действительно была тьма тьмущая, и все куда-то бежали, что-то тащили, о чем-то переругивались. Если считать с девками и детьми, 1090 наберется. поделился со мной своими наблюдениями Валера, которого отрядили меня сопроводить. Сам сопровождающий явно умаился стоять на проходной и вцепился в возможность размять ноги и прогуляться, и теперь неторопливо вышагивал рядом, с удовольствием отвечая на всплывающие у меня вопросы. Так как многие доступные помещения оказались заняты беженцами, большинство грузов и товаров, что раньше располагались под крышей, теперь оказались на открытом воздухе, но были не абы как свалены в разнобой, а по системе. Ящики, мешки и прочие насыпи материальных ценностей с одной стороны были на виду, а с другой выступали дополнительной линией обороны, превращая проходы между корпусами в настоящие лабиринты, пригодные для обороны. Руководители завода, как выяснилось, не дожидались, пока беженцы сами начнут прибывать, распечатали спецхранилища с подготовленным для таких случаев оружием и стали рассылать отряды вооруженных рабочих, благо многие в момент соприкосновения с лакуной уже в цехах были. Собственно, в первый день я как раз и наткнулся на такой вот поисковый отряд, возвращающийся на завод, а потому почти все наши успели благополучно переправить своих чад и домочадцев сюда, а сверху еще и пожитки прихватили, вещал Валера. Правда, провианта у нас маловато оказалось. Говорят, сам я не видел, даже парочку завхозов на месте расстреляли за хищение стратегических ресурсов. Хорошо, что хоть оружие оказалось в избытке. Его всего 2 месяца назад довели до списочного количества и запечатали, а то ведь в гражданскую почти все в ноль выгребли. Стволы, конечно, старые, изношенные, но и таким рады. И много стрелять приходится, поинтересовался я, разглядывая проходящих мимо людей. Все при оружии, лица напряженные. Огляделся вокруг еще раз, пытаясь понять, что же это все мне напоминает. Хмммм. Если добавить разрухи и обреченности в глазах, то прямо какой-нибудь лагерь выживших из постапокалипсиса. Только тут чисто, люди хоть и напуганы, но собраны. Да и борьбы за власть и прочие анархии не намечается. Все понимают, сложившаяся ситуация, явление временное. Месяц-другой, и все вернется на круги своя, и жизнь снова войдет в привычную колею. Кстати, примечательный момент. Помимо огнестрела у людей хватало и другого оружия. Различные рогатины, здоровенные топоры, щиты ростовые. Сей военный инструментарий был таких размеров, что в моем прошлом мире пришлось бы таскать вдвоем-втроем. А тут, ничего, тягают себе и не надрываются. Как мне помнится, вооружение на стратегических складах специально подогнано для ополчения. В основном для тактики, принять нашитые рогатины озверевших террасов, а потом заколоть. Хорошая рабочая тактика, проверенная веками, если не тысячелетиями, к которой только недавно добавили огнестрел, причем отдавая предпочтение таким калибрам, что, мое почтение, будь такой добытая у бандитов винтовка, я вчерашнего краба расстрелял бы с расстояния. В первый день, когда первые террасы полезли, нападение 15 отразить успели, 3 на сам завод, а остальные, поисковым отрядом. Потом поспокойнее стало, а вчера, Валера кивнул в сторону группы военных, патрулирующих территорию, к нам для защиты рота красноармейцев с магическим усилением прибыла. Необходимо собрать всех магов завода, имеющих минимальную боевую подготовку, для отработки базовых маневров, раздался неподалеку громкий голос, показавшийся мне смутно знакомым. Часть магов задействованы в ключевых точках обороны и не могут отлучиться, а это Юхтин. Тогда разобьем учения на 2 потока, сменяющих друг друга, быстро скорректировал план его собеседник. И в этот момент говорящие вышли из-за ближайшего поворота местного оборонительного лабиринта. Первым шел Михаил Петровский, бравый сын главнокомандующего, любитель попоек и пляжного волейбола. Сначала он бегло мазнул по нам с Валерой взглядом и уже двинулся дальше, как вдруг в его глазах блеснуло узнавание. «О, Василий!» – удивленно, а потом даже радостно воскликнул появившийся следом мастер. «Нашлась пропажа, а мы к тебе поисковый отряд посылали, волновались. Правда, друзья твои мне успокоили, сказали, что ты мог с отчимом из города уплыть. Не получилось, Игнатий Петрович», — развел я руками. Утром по пути на завод на террасе натолкнулся. В итоге 4 дня по городу круги наматывал. «А ты молодец», — возмужал, оружием прибарахлился. «Да и уровень, я смотрю, поднял», — с удивлением отметил Юхтин, похлопывая меня по плечам. Пока мастер устроил мне экспресс с допросом о их похождениях, Михаил молча стоял рядом, и с каждым моим словом все больше щурился и как недобро улыбался. «Вот знаете, глянешь иногда на человека, и сразу видно, Гадосб задумал. И вот я здесь. Завершил я краткую и тщательно отредактированную версию моих приключений. Ровно в минуту уложился. Ну, ты прямо настоящий герой. Одобрительно покивал Юхтин. Совершенно согласен. Врезался, наконец, в разговор Михаил. Вовремя ты, парень, объявился, а мы как раз начали собирать ударный заводской отряд. Вы же сами говорили, что будем отбирать в него людей не ниже 18 уровня, с сомнением заметил Игнатий Петрович. А вы говорили, что необходимо в первую очередь смотреть на реальный боевой опыт. А тут человек только что прошел несколько столкновений с террасами и вышел из них не только живым, но и победителем. Так что профильного опыта у него побольше, чем у многих рядовых будет. На это моему мастеру сказать было нечего, и в следующий момент мне на плечо упал здоровенная ладонь Петровского, а его лицо озарила широчайшая улыбка. «Поздравляю, боец, ты поступаешь под мое командование и ближайшие пару недель тебя ждет ад, точнее, интенсивные тренировки». Глава 27. При заколачивании гвоздей, положи микроскоп и возьми молоток. Правило гениального академика 55. Глядя в довольное лицо сыночка генерала, или какой тут сейчас чину командующего нашей доблестной краснознаменной, я судорожно думал, как бы выпутаться из сложившейся ситуации. Бум, бум, бум. Серия гулких ударов, за которыми последовал многоголосый разъяренный звериный рев и человеческие крики. На помощь. Прорыв. Прорыв. Террасы. Из нашего цеха кричат. Вскинулся Юхтин и бросился в сторону шума. Быстро к нашим. Гони сюда всех, кого можно. Среагировал Петровский, дернувшись вслед за мастером. Чего замер? Давай валить отсюда, пока они отвлеклись. Нам категорически нельзя сейчас ни в какие отряды вступать. Засуетился Алукард, усмотрев, как человек, способный испортить наши планы, скрылся за поворотом. Не годится. После небольшого обдумывания решил я, слишком много проблем может возникнуть в будущем, если мы сейчас просто исчезнем. Поправив обрез и перехватив поудобнее винтовку, я побежал следом за остальными. Вот и крыша родного цеха, вокруг замелькали привычные фисы. В узких окнах соседнего здания я узрел несколько знакомых встревоженных женских лиц и любопытных детских мосик. Видимо, там разместились семьи наших. Баррикадируй ворота, сейчас прорвутся. Раздался панических воплей, окружающие стали спешно стаскиваться ко входу из цеха все, что только могли оторвать от земли. В глазах у людей плескался ужас. Двое рабочих корчились в стороне все в крови. «Отставить баррикадировать!» — гаркнул Юхтин, внимательно осматривая большие металлические ворота. Бум! Одна из створок жалобно заскрипела и прогнулась. «Все пропало! Все пропало! Новые станки! Только-только по линеечке все установили, отладили! Это же инволюта!» — отчаянно причитал засыпанный битым кирпичом мужичок, ответственный у нас за станочный парк. «Охолодись, Филиппыч! Сейчас вояки прибегут, и мы выгоним этих тварей с твоей вотчины. Эй, народ, надо укрепить проходы и дождаться отряда магического усиления», уверенно вклинился начальник цеха, продолжая при этом водить по металлическим створкам мерцающими руками. «Временное укрепление накладывает», подсказал Алукард, заметив мой интерес. Тут из здания раздался снова грозный многоголосый рев. «Ага, метался туда-сюда Филиппыч, не зная, за что хвататься. Пока мы их там сдерживаем, террасы разнесут все до основания, да и не удержим мы их, слышите же, точно больше дюжины разом вывалилось». «Так», — прервал причитание Юхтин, оборачиваясь к Ивану Терентьевичу, — «что за твари к нам попали, ранги, уровни, способности?»